После каждого успеха. После каждого успеха нелегко собраться снова и идти напропалую, чтобы сделать новый вдох. Создавать с нуля лишь можно, не по схеме, без шаблонов, но, учитывая опыт, свет хранить, идти вперед. Бог лишь знает, сколько вдохов угадать нельзя, но нужно трудностям, сказав спасибо, продолжать творить добро. 5 июня 2024 года.